Его, как следователя, очень мучило любопытство. До боли в висках хотелось знать, кто же эта Фаина. По прослушанному телефонному разговору, это подруга или хорошая знакомая жены Ахмада. А может, родственница? Нужно было проверить в паспортном столе, а не родственница ли она. Как он сразу не посмотрел еще и родственников по линии жены Ахмада. Он не мог ехать к Каримову, не выяснив, кто же эта Фаина. Для того, чтобы внести ясность в существо вопроса, пришлось вновь добираться до ленинского РУВД. Детально обсудив суть поиска паспортистки, он с нетерпением ожидал, когда она отыщет необходимые карточки в картотеке. Оказалось, что Фаина — родная сестра жены Ахмада. Буквально через несколько минут Рашид знал, где она проживает. Фаина жила всего в 50 километрах от Ферганы, в городке Мархам. Там, в живописных отрогах гор, находилась республиканская туристическая база «Буревестник». «Все, теперь нужно срочно к Каримову», — подумал Исмаилов. Когда Агамирова увели, они еще несколько минут сидели молча, лишь изредка встречаясь взглядами. Мошкин понимал, что заставить заговорить преступника до такого — это удача, это крупная победа. «Не ожидал я, что такой гордец и деляга подойдет к финишу», — задумчиво сказал Каримов. «А я не нахожу в этом ничего необычного. Большинство преступников проходит через это. Героем он себя чувствует только тогда, когда в окружении подонков, подобных себе, куражится, пользуясь безнаказанностью, упиваясь вседозволенностью. А стоит ему столкнуться с реальной силой, законом, и мы видим совершенно другую картину, вот наподобие сегодняшнего допроса Агамирова. Знаешь, Ильяс, я даже заметил, что бандит, который, не задумываясь, лишает человека жизни, упивается кровью невинной жертвы, сам, как правило, фанатично боится смерти и готов пойти на любую подлость и предательство ради собственного спасения. Вот если нам доведется, и мы свидимся с Байрамом, то увидишь, как будет вести себя убийца, лишивший жизни трех человек, осиротивший ни в чем не повинных детей. Могу с уверенностью сказать, что он будет идти на все, лишь бы сохранить свою никому не нужную жизнь. Мне самому очень хочется побыстрее увидеть этого зверя и понять, как мог он оценивать жизнь людей в рублях и ради них совершать преступления, не укладывающиеся в сознании обычного человека. Размышляя об этом, они покинули внутреннее помещение и прошли в кабинет к Каримову. Приближался перерыв. В кабинете следователя выкурили по сигарете и направились в диетическую столовую. Людей против обыкновения было в очереди много, но, переглянувшись, они решили пройти сквозь это неудобство. Ассортимент блюд был прекрасный, и свой выбор Мошкин остановил на шурпа чабан, суп из баранины, плове и кокчае, зеленом чае. После обеда, покурив на улице и посоветовавшись, решили поговорить с арестованным Абдуллаевым Ниязом. Несмотря на все старания следователей, плодотворной беседы не получилось. Хитромудрый Нияз отвечал на все вопросы так, чтобы не сообщить следователям ничего существенного. Ситуация с ним складывалась аналогично ситуации с Агамировым. И здесь без достаточных улик и фактов рассчитывать на успех не приходилось. Эта беседа показала, что Нияз играл в распространении наркотиков далеко не второстепенную роль. Но, чувствуя неосведомленность следователей, играл на этом, уходя от конкретных вопросов и, не думая, раскаивается о содеянном. По всему было видно, что они рановато взялись за него. Необходимо было до конца выпотрошить Агамирова и, конечно же, задержать Байрама и получить показания от него. На молодом Махмаджанове сходилось многое. Он высвечивался как одна из центральных фигур в целом ряде преступлений. Поднявшись в кабинет Каримова, следователи продолжили обсуждать неудачу с Абдуллаевым Ниязом. Ильязу необходимо было идти к начальнику УВД, поджимало время, а Мошкин, сославшись на усталость, направился в гостиницу. Вечером, поужинав в гостинице, все в том же ресторане, пораньше лег отдыхать. После удачи с Агамировым на душе стало как-то спокойнее. За всю ночь ему ничего не снилось, так глубок и безмятежен был сон. На следующий день Мошкин был у Каримова, как обычно, за 20 минут до начала работы. Ильяс пришел в кабинет гораздо раньше. Это чувствовалось потому, как сильно было накурено. Дым в комнате просто висел пластами. «Я приветствую вас, товарищ Каримов!» Поздоровался Мошкин и остановился с удивлением, глядя на хозяина кабинета. «Здравствуй, Николай Федорович!» «Ты что, ночевал здесь?» «Да нет, на несколько часиков все-таки удалось съездить домой. Ты проходи, или дыма испугался!» Каримов захлопнул папку, лежащую перед ним, и, встав из-за стола, подошел к окну. Немного повозившись, открыл верхнюю фрамугу окна. Пласты дыма пришли в движение, и через несколько минут от них не осталось и следа. Николай Федорович опустился в кресло и, положив ногу на ногу, стал ожидать, когда Илья закроет окно и сядет в кресло напротив. «Над чем это ты корпеешь с утра пораньше?» — спросил Николай Федорович. «Да занимаюсь делопроизводством. Ты, наверное, тоже ощущаешь недостаток времени на своевременное оформление бумаг. Просто катастрофически не хватает времени. Было бы в сутках 48 часов, все равно бы чувствовался лимит времени». «У меня тоже с бумажками беда. Так что не переживай. Ни у одного тебя такое положение. Это слабое место в работе любого следователя». Каримов, закрыв окно, сел в кресло и, посмотрев на Мошкина, сказал: «А знаешь, я вечером еще кое-что узнал». «Что ж новенького нам подбросила фортуна?» «Вечером, прежде чем отправиться домой, решил хоть на минутку забежать во второй таксомоторный, где работает Ахмат Кюфаров. В парке у меня состоялся разговор с диспетчером. Она сообщила, что Ахмада сейчас на работе нет». «Что, рассчитался?» — вырвалось у Мошкина. «Да нет. Просто 3 дня назад он взял отпуск, сославшись на то, что, мол, попалась горящая путевка». «Выходит, что они и отдыхают где-то вместе с Байрамом. Я это к тому, что у них совпадает и время начала отдыха. Теперь они выжидают и, конечно, хотят знать, а разыскивают их или нет. Если нет, то они вернутся из отпуска, как ни в чем не бывало. А почувствуют, что их хотят стряножить, как Гасана, то слиняют совсем. Благо, деньги у них есть». «Видимо, ты прав. Время играет им на руку. Нужно что-то делать. Или они поймут все, и тогда найти их будет в несколько раз труднее. А что делать? Вот вопрос, на который нужно ответить как можно быстрее. Я понимаю, что от нас зависит, возьмем ли мы главаря банды сейчас или упустим его надолго, может, навсегда. Атмосферу тупикового состояния нарушил стук в дверь, и в следующее мгновение в кабинет вошел капитан Исмаилов. Поприветствовав присутствующих, он по приглашению Каримова опустился в свободное кресло у столика. Прежде чем доложить о проделанной работе, капитан извлек на свет знакомый блокнот и раскрыл его в нужном месте. В течение получаса он рассказывал все о Кюфаровых и ночном телефонном звонке. «Послушай, Рашид, ты не знаешь, что третьим в банде был Ахмат? Именно он в известных нам преступных эпизодах был у них водителем». Эта новость, сказанная Каримовым, поставила точки над «и». Свое сообщение Исмаилов завершил тем, что преступники, видимо, отсиживаются на туристической базе «Буревестник», которая находится в полусотни километров от Ферганы. Скребневу позвонили в 11 часов вечера, когда он уже подумывал отходить ко сну. Звонил судмедэксперт Григорий Федорович Юдин. Оказывается, он дежурил в составе следственно-розыскной группы, которая выехала на происшествие в 9 часов с небольшим. Как оказалось, произошло убийство, но довольно странное и необычное. Прежде всего, подозрение вызвало личность убитого. Его жена, которая и вызвала милицию, в разговоре не скрывала, что ее муж, будучи несколько раз судим, порядочное количество годков провел в заключении. Она намекала, а вернее не исключала того, что убийство может быть результатом сведения счетов между бывшими заключенными. Григорий Федорович просил его приехать на место преступления еще потому, что убийство совершено с применением огнестрельного оружия. Алексей Иванович попросил Юдина назвать адрес, по которому было совершено преступление. Тот назвал тихую улочку, которая находилась неподалеку от цирка. Скребнев хорошо знал эту улицу, потому что именно на ней располагался магазин фототоваров, куда он частенько заезжал для покупки ставших дефицитными в последнее время химреактивов. Пообещав Юдину, что он через полчаса подъедет, Алексей Иванович, положив трубку, стал одеваться. Добираться до места преступления пришлось автобусом, ожидать которого долго не пришлось. Интервал движения был 10-минутный. В автобусе, несмотря на поздний час, было почему-то многолюдно. Добравшись до места происшествия, он, постоящий у дома милицейской машине, понял, что убийство произошло здесь. Под уличным фонарем у гаража стояла машина убитого, хотя его самого уже отправили скорой помощью в морг. Погода стояла морозная, падал небольшой снежок, но было на удивление тихо. Снежинки, кружась в воздухе, плавно падали на землю. Скребневу вспомнились студенческие годы, когда ему вот в такую погоду удавалось провести пару часов на катке. Он с некоторым сожалением вспомнил о той далекой и беззаботной студенческой жизни. У машины виднелось несколько человек. К ним и направился Алексей Иванович. Его появление особой роли не сыграло, потому что члены следственно-розыскной группы были неплохими профессионалами. Юдин рассказал ему, что Макаревича Арнольда а именно так звали убитого, застрелили из офицерского пистолета «Вальтер» времен Великой Отечественной войны. Ошибки здесь быть не могло. Подтверждением служили четыре гильзы, только что найденные на месте преступления.